Глава 23. Поместье Милодарского. То же время. Их сиятельство Тимофей Владимирович и Анастасия Владимировна покинули поместье. «Спасибо, Вить, пока можешь быть свободен». Поклонившись, слуга тихо вышел, плотно закрыв за собой дверь. «И что вы думаете, господа?» «Щенок! Щенок! Злобный маленький щенок, которого надо было утопить еще при рождении!» От былого спокойствия Астахова не осталось и следа. «Моя дочка, моя красавица Верочка лишилась глаза из-за этой твари! Вы знаете, сколько заломил лекарь за лечение? Миллион! Откуда такие цены, позвольте спросить? Да я даже если все продам, не наберу и половины этой суммы!» «Ну-ну, не прибедняйтесь, Иннокентий Валентинович. Нам-то прекрасно известно про ваши доки и склады на Исете. Продадите пару, вот вам и нужная сумма на лечение любимой дочери». «Позвольте, о каких таких складах вы говорите?» «Оставь, не делай из нас глупцов, Кеша. Мы все прекрасно понимаем. Ты не хотел о них говорить, твое право. Но прикидываться нищим перед нами смысла я не вижу. Да я вообще не понимаю, насколько надо не любить собственную дочь, чтобы зажать деньги на ее лечение. Но это дело твое. Речь сейчас не о том. Что будем делать с Мышкиным, господа?» «Лично я собираюсь заплатить», — откинувшись в кресле, сделал глубокий глоток кофе Лисицын. Потом поморщился и плеснул в кружку добрую порцию коньяка и допил ее залпом. «Ты в своем уме? Отдавать деньги этому...» Астахов аж задохнулся от возмущения. «Именно этому, с которым я абсолютно не желаю ссориться, да и вам не советую. Есть в нем что-то эдакое, непростое. Мальчишка далеко пойдет, вот поверьте мне, и видеть его во врагах я не собираюсь». «Чушь все это! Вы видели, как он с нами разговаривал? Как с людьми низшего сорта!» «Нет, господа, вы как хотите, но от меня он ни копейки не получит». «Вы готовы рискнуть жизнью дочери?» Милодарский был спокоен, будто уже принял какое-то решение. «Не думаю, что до этого дойдет. Уверен, что мы отделаемся всего лишь штрафом. Самому князю невыгодно иметь нас во врагах. Он далеко, а мы тут. И что бы он там себе не думал, истинные хозяева города мы». «Князь? Вы думаете, он за нас заступится после того, как сам же все и предложил организовать? Проигравших никто не любит, а мы проиграли. Мы, взрослые люди, слили партию неопытному юнцу». «Неопытному? Да это матерый хищник уже вцепился в добычу и пустил кровь. Заметьте, именно нашу с вами кровь». «А что, если сообщить о его требованиях князю? Он же нас втравил в это дело. Вот пусть сам и разбирается со своим сыном». «Я уже это сделал», — ответил Милодарский. «И он даже прислал ответ». «И какой же?» «Разбирайтесь сами». «Дьявол! Уверен, это не сынок додумался о деньгах, а отец постарался». Астахов в гневе стукнул кулаком по столу. «Мы ошиблись, господа, доверившись ему и пойдя на поводу его требований. А теперь нам надо платить за это из своего кармана? Да как он смеет?» «Он-то смеет. А что смеем мы? Я вообще не понимаю, зачем мы в это ввязались. Какой-то бред, если честно. Унизить сына, сломать его. Нет, господа, надо решать и быстро». «Я уже все решил», — заметил Лисицын. «Вы в этом споре забыли про одну личность, которую мы сегодня наблюдали. Алгомская, цепная псина Громовых Романовых. Да, именно в этом порядке следует называть правящую династию. Какого черта она примчалась в Екатеринбург? Зачем явилась на день рождения Ирины? Ответ банален. Ее интересует Тимофей. Вы же видели, как она к нему липла с морды текущей самки? Случайность? Совпадение? Нет, господа, тут что-то нечисто. Но лезть в дела тайного сыска я не намерен. Мне слишком дорога моя жизнь». «Алгомская?» – презрительно сплюнул Астахов. «Ей нет дела до нас и наших внутренних разборок. А вот то, что она примчалась из Москвы к этому пацану, говорит о том, что им заинтересовались на самом верху. Чем им может быть полезен обычный пустой, которого скоро выпнут из рода? Он не пустой, если вы этого не заметили. Демонстрация наличия магии была более чем убедительной. Возможно, нас или ввели в заблуждение, или сами не знали, что его источник цел. Хотя и уверен, что поврежден. Таким образом, нравится нам это или нет, он по-прежнему остается наследником рода Мышкиных. И как вы думаете, как отреагирует его отец, когда тот решит объявить нам войну за оскорбление? Как по мне, ответ очевиден. Нас легче убить, чем договариваться. Тем более, если всплывет, что за всем этим стоит князь. Ну, вы сами все понимаете. Вот именно поэтому я думаю, что Владимир решит сам избавиться от своего обнаглевшего отпрыска. Слишком тот много воли взял. Да и, как я слышал, между ним и наследником никогда не было особой любви. Живут как кошка с собакой, если не хуже. Пока Владимир что-то решит, наших детей казнят или отправят в Нижний мир, что по сути одно и то же. «Да что вы заладили? Казнят, казнят!» – поморщился Астахов. «Уверен, что до этого не дойдет. Но вот Анну Петровну, директора, придется отдать на растерзание, как и начальника охраны. Очень уж топорно сработали. Кровь в любом случае прольется, но лучше их, чем наша. А парень молодец, все предусмотрел. Вы же заметили? Хотя да, о чем это я? Он спокойно ходит, хотя недавно был инвалидом. И нет, это было правдой. Так симулировать нельзя. Значит, он вылечился. По моим сведениям, он выезжал из города. Уверен, что как раз к лекарю. Значит, отец раскошелился на лечение. Тогда возникает вопрос. Почему он не сделал этого сразу? Или через сына хотел подставить нас? Если это так, то у нас большие проблемы. Не думаю, что это князь постарался. Похоже, у Тимофея появились могущественные покровители, которым плевать на Мышкиных с высокого храма. И если это так, то нас проглотят и не заметят. Так что я в любом случае вижу только один выход. Согласиться на его условия и заплатить. По крайней мере, именно так я и собираюсь поступить. Да и всем остальным посоветую. А еще, если получится, я хочу познакомить его с моей Леночкой поближе. Кто знает, как судьба повернется. Глядишь, и сладится чего у них. «Ну а ты чего молчишь?» Повернулся к Милодарскому, уже изрядно вспотевший от переживаний Астахов. Мысль о том, что придется расстаться с деньгами, буквально сводила его с ума. Дочь свою он очень любил, но деньги все же любил больше. «А что тут говорить? И так, и эдак плохо», — отозвался тот. «Заплатим. Скажут, прогнулись, и даже не под князя, а под его сына. Не заплатим, состоится суд и казни. Но есть еще один вариант, который мы ранее обсуждали». «Смерть?» — вскинулся Астахов. «Смерть», — подтвердил Милодарский. «У нас есть всего 3 дня». Парень ходит в школу. Не думаю, что будет сложно подстроить несчастный случай в месте, где нет камер. Да хоть в том же туалете. Поскользнулся, упал, ударился головой об раковину. Нелепое и трагическое стечение обстоятельств. Я даже венок на его похороны с соболезнованиями пришлю. Этот вариант мне нравится больше. Более того, я даже знаю, кто нам в этом поможет. Обязуюсь договориться за денежку малую. «Нет, господа, я в этом не участвую и вам не советую», — тут же поднялся Лисицын. «Я не знаю, кто стоит за Тимофеем и чем он так интересен тайному сыску, но связываться с ними я не буду. Поэтому я сегодня же переведу требуемую сумму на счет, указанный в записке. Если вы и дальше хотите упорствовать в своем решении, то тогда я тут лишний. Не хочу, чтобы на меня даже тень подозрения пала в случае вашей поимки». «Ты трусливая лиса!» – завопил Астахов. «Повтори, что ты сказал». Грозно повернулся тот, и вокруг него появились огненные кольца, что стали вращаться с бешеной скоростью. «Не стоит ссориться, господа!» – выскочил из-за стола Милодарский. Кеша просто погорячился и уже раскаивается. Правда же? «Прости, погорячился», – буркнул Астахов, глядя в налитые бешенством глаза Лисицына. Презрительно на него посмотрев, тот вышел за дверь, напоследок громко ей хлопнув. «Если эти идиоты решили грохнуть сына князя, это их право. Он не такой глупец, чтобы плыть против течения. Их, в принципе, можно уже списать со счетов. Неважно, что там надумают остальные семьи, но он решил играть с молодым князем честно. Да и противна ему была вся эта ситуация. И сам себе он был противен, согласившись на эту авантюру, еще и дочку на нее подбив. Теперь надо все исправлять. Наверняка Тимофей решит перебраться на Аштаэлью и поступить в академию. Что ж, у его девочки сильный дар, как раз уровень подмастерья. Значит, и она отправится туда. Такой зять ему бы очень пригодился. Ну и не стоит забывать, что парень не только Мышкин, но и Багрянин. А эти в свое время были очень богаты, и к ним благоволил императорский род. Так, стоп. Может, в этом-то и дело? Может, император просто не желает, чтобы последний отпрыск некогда великого рода погиб? Если так, то парня ждет отличное будущее и карьерный рост. И его Леночке будет очень хорошо с таким мужем, даже если она не станет первой женой. А уж добрый зять, конечно же, не забудет род своей жены. От этих мыслей у Лисицына даже ладони вспотели. С каждым шагом, прикидывая все «за» и «против», он убеждался, что поступил правильно. Он немедленно переведет деньги. А лучше сам навестит Тимофея и поговорит с ним. Да, именно так и стоит сделать, не откладывая в долгий ящик. Еще не поздно для визита, поэтому решено. Едем к Мышкиным. Забрав ничего не понимающую дочь, он сел в машину и, отдав приказ водителю, стал подробно ей объяснять, что говорить юному князю, а что нет. Пришлось даже пару раз повысить голос, когда эта дурочка посмела ему возразить. Правда, мысли о возможной казни быстро привели в норму шестеренки в ее голове, заставив их, наконец, заработать как надо. Так что к поместью они подъехали вполне готовые к предстоящему сложному разговору. «И что ты на это скажешь?» Милодарский налил себе коньяк и устало откинулся в кресле. «Владислав всегда был перестраховщиком», – отозвался тот. «Испугался, вот и решил откупиться. Предсказуемо». «А не думаешь, что он может начать игру против нас? Да и вообще, прежде чем принимать решение, надо бы остальным показать эту писульку». Небрежно ткнул он в лист бумаги с цифрами. «Не начнет. Ему еще в этом городе жить. А попробует. На одного аристократа станет меньше. А насчет остальных они сделают так, как мы им скажем». Отмахнулся Астахов. «Да и суммы у них, заметь, намного меньше наших». «Но у них и таких доходов нет, как у нас. И насчет сумм не забывай, что их теперь надо умножать на 2. И это благодаря тебе». «Что значит «благодаря мне»?» – вспылил тот. «Мы же вместе так решили». «Но озвучил эту мысль ты. Можно было это сделать более мягко, не переходя на оскорбления». «На меня все хочешь свалить?» – зашипел Астахов. «Не выйдет! Мы вместе в это вляпались и вместе вылезать будем!» «Я один на дно не пойду! Начну тонуть, всех за собой утащу!» «Я и не сомневался!» — брезгливо поджал губы Милодарский. «Благородством тут и не пахнет, только трезвый расчет. В общем, я сейчас разошлю всем требования князя и потребую ответ. Говорить, что мы можем его устранить, не будем. Более того, наверное, даже лучше сказать, что мы готовы заплатить, дабы отвести от нас все подозрения». «Значит, решено? Будем топить мышку?» «Будем», — решительно отозвался Милодарский. «Договаривайся со своим человеком. И ты же понимаешь, что его потом тоже придется убрать». «Все сделаем в лучшем виде», — довольно отозвался Астахов. Мысль о том, что ему не придется таки расставаться с деньгами, приятно грела душу. Но еще больше его радовало, что скоро этот наглец отправится в Навь, где ему самое место. Гостиница. Ночь. Номер Алгомской. Запершись у себя, она устало откинулась на кровати. Потом, что-то вспомнив, громко застонала от нежелания заниматься делами, но все же потянулась к телефону. «Докладывай!» – раздался в трубке суровый мужской голос. «Ой, вот только не надо быть таким букой!» – игриво отозвалась она. «Нет, чтобы спросить, как здоровье? Хорошо ли себя чувствую? Что ела на ужин?» «Нет, сразу докладывай!» «Не испытывай мое терпение, Вероника!» «Ой, ладно, ладно, уже и пошутить нельзя. А я, между прочим, устала. Ножки на этих новых каблуках натерла. Никто меня не любит и не жалеет!» Театрально всхлипнула она. «Я вот не поленюсь сейчас позвать сюда магов-портальщиков, чтобы открыть к тебе проход и пожалеть ремнем по заднице!» «Ну, папа!» «Какой я тебе нахрен папа?» – взорвался яростью голос на том конце трубки. «Ты на службе или дома? В поместье? Докладывай, как есть!» «Видела, поговорила. Интересный молодой человек. А уж какой горячий! Как прижал меня к себе!» «Вероника, твою мать!» «Все-все, ваше сиятельство. Докладываю по существу. Наши подозрения подтвердились. Его действительно проткнули клинком тьмы, разрушив источник. Вот только я явно чувствовала в нем эфир. То есть источник жив, просто травмирован. Согласно докладу лекаря Ледащего, что проводил лечение Тимофея, тот сразу ему сказал, что за магию не стоит беспокоиться. Хотя, по уверению лекаря Савельева, который первым оказывал лечебную помощь Тимофею, источник его был полностью разрушен, и эфира в нем не было. Так вот, по мнению Ледащего, парень знает, как восстановить источник. То есть владеет тайной, что умерла вместе с Озаму Первым, другом прадеда и императором Японии. А этому его научил сам прадед и после никому не раскрывал эту тайну. Сколько мы уже бьемся над этой загадкой? Лучшие умы пытаются ее разрешить, а молодой парень берет и делает. Откуда у него эти знания? Не секретная же тибетская методика, которую он нашел в сети. Кто еще этим владеет? И это покушение тоже... «Я знаю», — отозвался голос. «Князь Мышкин находится под нашим колпаком. За ним следят круглосуточно. Если он в этом замешан, мы узнаем. Итак, твои выводы». «Парня надо брать в разработку. Он что-то скрывает. А еще, хочешь самую главную интригу? Надеюсь, ты сейчас сидишь, иначе точно упадешь. На нем метка прадеда стоит». «Что?» – взревел голос, заставив ее отодвинуть трубку подальше от уха. «Это невозможно!» «Еще как возможно. Я сразу ее почувствовала». «То есть ты считаешь, что он чем-то заинтересовал деда?» «Уверена в этом», – отозвалась она. «Ты же знаешь, что хранитель ничего не делает просто так. У него на парня какие-то планы. Но вот какие? Более того, Тимофей лично общался с Пра. К сожалению, содержание разговора пока узнать не удалось, но я постараюсь это выведать». «Хорошо. Задержись в городе до суда и понаблюдай за парнем. И постарайся, чтобы он выжил. Мне тут синичка на хвосте принесла, что на него готовится очередное покушение. Так ты уж присмотри, чтобы оно не удалось. А вообще, как он тебе?» «Наивен, молод, симпатичен. Мышцы такие, аж через пиджак прощупываются. Сказка, а не мужчина». «Вот и прекрасно. Занимайся им». Уже кладя трубку, она услышала его недовольное бурчание. «Может, наконец, внуков дождусь». «Может, и дождешься», – мурлыкнула она с хитрой ухмылкой. Подойдя к зеркалу, женщина скинула с себя платье, оставшись только в трусиках, которые были скорее формальностью, нежели деталью одежды. Оглядев себя со всех сторон, ущипнув за бок, пожамкав грудь и оставшись полностью довольной увиденным и ощупанным, она томно вздохнула, слегка прикрыв глаза. «Эх, кому-то такая красота достанется!» А после, напевая легкий мотив, отправилась в душ. Шум воды заглушил в ее голове все мысли. Завтра ей предстояло много работы, а сейчас хотелось расслабиться и выспаться впрок.